Прости за этот мрачноватый скулёж, навеянный холодным ветром за чёрным окном. И да хранят тебя боги здоровья и безопасности. Твой Антонио А. Гвендолин была очень довольна фильмом. В машине она хвалила смелость и находчивость героини, которая ловко отбилась от злого мужа горячим утюгом. «Нет, мне-то никакой утюг бы не понадобился, нет, сэр. Я своего мужа могла бы одной рукой вот так. Но это мне вышло боком, да, боком, скажу вам, и крест мне на сердце, потому что он раз напился в доме и упал, и разбил себе голову. И соседи вызвали скорую, да, скорую, и его отвезли в больницу. И там его спрашивают, кто вас так отделал? А он, сучий сын, говорит им, жена отделала. Крест на сердце жена. И полиция примчалась и увидела, насколько я здоровее его. И надела на меня наручники, и я провела ночь в участке. Вот к истории. Пока он наутро не протрезвел и не испугался, и не сознался в своей неправде. Ох, кто бы только знал, понимал, как я бесилась всю ночь в тюрьме. Дом с лифтом очень насмешил Гвендолин. Она хлопала себя по бокам, закидывала голову, толкала Грегори локтем. Тот блаженно улыбался и глядел на нее преданным взглядом. Губы его сильно полиловили после кино. Гвендолин вдруг взяла его за ухо и за чуб и несколько раз повернула голову вправо и влево. — Вот так, вот так, вот так, вот так твоя мать должна была тебя учить, чтоб знал, как убегать из дома. Когда у меня будут дети, никакого самовольства не допущу. Все будет на замке — холодильник, буфет, двери, телевизор и никаких карманных денег, только то, что заработают. Грегори, пошатываясь, вошел в лифт. Вознесся к себе на второй этаж. Кипер повез Гвендолин домой. «Это я так напускаю строгость», — объясняла она по дороге. «А вообще-то взяла бы его на руки и носила, носила. Я ведь точно такая была. Ну, скажите, вы умный и образованный, почему в молодости так хочется убежать из дому? Я помогала в одной семье, где сын первый раз пытался убежать из дому. В 4 года собрал маленький чемоданчик и честно ждал маму в вестибюле, чтобы предупредить. Куда их несет? Почему? Не знаете? Так вам я сама скажу. Потому что дома уже никого ничем не удивишь. А в молодости без этого жизнь не в жизнь. Дико хочется кого-нибудь удивить. Хоть чем-нибудь или хоть самой удивиться. Если вы понимаете, о чем я толкую. А правда, что вас родители в детстве приковали цепью? Чистая, святая правда, крест на сердце. А что им оставалось делать? Первый раз я убежала в 12 лет. Пристала к какой-то уличной шайке. И удивляла их в свое удовольствие. Нетрудно. Затянешься травкой. Дикий восторг. А прокинешь стаканчик виски. У всех шары на лоб. 12 лет все же. Даже потом, когда тебя начнет выворачивать, стоят кругом и только что в ладоши не хлопают. Веселье. Но все же ребенка на цепь. Это как-то жестоко. Не дай бог таких родителей. И ничего подобного. Родители у меня замечательные. Специально нашли такую длинную цепь, чтобы я могла разгуливать по всей квартире. Ванная, телевизор, холодильник. До всего могла дойти. Только за дверь на лестницу не выйти. Друзья меня навещали, мы играли вместе. И я была самая-самая удивительная. Ведь никого, ну, никогошеньки, кроме меня, не держали на цепи. А чем же это кончилось? Жутью, полной жутью. Дайте я вам расскажу. Кто-то из друзей наболтал учителям. Те донесли полиции. И тут что? Что тут началось? Что началось? Нагрянул целый отряд. Отца и мать потащили к судье в наручниках. Обвинение — мучительство ребенка. Залог до суда — 100 000 долларов. Нет денег — в тюрьму, меня в сиротский дом. Вот уж где мрак и ужас, вот где никого ничем не удивишь. А воспитательница мне говорит: завтра повезем тебя в суд. Будешь давать показания против своих родителей. Это я-то. Ну, привезли меня, посадили в свидетельское кресло, поднесли Библию. И этот прокурор, их голова, как череп с черными дырками, начал задавать вопросы. А я как закричу на прокурора, и на него, и на судью, и на охранников. Что это вы вздумали, кидать моих родителей в тюрьму? Да это самые лучшие люди на свете! Что им еще оставалось делать с такой неблагодарной тварью, как я? Они меня спасти хотят, потому что любят, вот и все. Отпустите их немедленно. Судья, скажу я вам, страшно удивился.